Глава 9. Я взвизгнула, когда в ответ зычно завыл сигнальный рог. Кто-то поднял тревогу. Неужели на нас напали? Мне необходимо было немедленно явиться в дозорный пункт. Того требовала инструкция. Но как покинуть комнату, если в коридоре меня может поджидать опасность? Да и что делать с Алмой? Оставить здесь или взять с собой? Единственное правильное решение не приходило на ум. В любом случае, первым делом следовало одеться. Чем я и занялась. Вдруг проблема разрешится сама собой. И правда, стоило облачиться в штаны, тунику и потянуться за вторым ботинком, как в дверь раздался стук. Я замерла в ожидании того, что будет дальше. Тяжелый кулак вновь забарабанил по двери. На этот раз удары сопровождались громким возгласом. «Младший дозорный Кёртис, откройте!» С губ слетел облегченный выдох, когда мое ухо уловило хорошо знакомый мужской голос. Так, с одним ботинком на ноге, другим в руке, я подняла с пола ключ и поспешила впустить принца, выкрикивая на ходу. «Минутку!» Алма выскочила в коридор и закрутилась у ног хозяина, едва я открыла дверь. Однако Тейлор входить не торопился. Его волосы были аккуратно уложены, на лице ни следа сонливости, словно он еще и не ложился. За плечами плащ, в ножнах меч, поверх туники кольчуга. Принц наравне с другими стражниками собирался вступить в бой с противником. Однако латами и бригантным доспехом он пренебрег. «Что случилось?» – спросила я после взаимного приветствия. «На нас напали шатри. С этими словами он построил портал и с помощью команды «Вперед» и жеста отослал туда Алму. Воспользовавшись паузой, я обулась. «Почему вы здесь?» – невольно озвучила внезапно вспыхнувший вопрос. «Я посчитал своим долгом разбудить вас. В зелье содержится снотворное. Не хотел, чтобы вы понесли из-за меня наказание. К тому же нужно было поскорее увезти отсюда Алму». «Скажите, вы пытались ее забрать 5 минутами ранее?» – остановила я Тейлора, который уже сделал шаг по направлению к лестнице. Он резко повернулся, нахмурился и покачал головой. «А в коридоре сейчас никого не видели? К чему столько вопросов?» «Кто-то пытался проникнуть в комнату», – без тени сомнения заявила я. «Каким образом?» «Заполучив ключ с помощью воздушного потока, вы уверены?» В голосе Тейлора волнение смешалось с сомнением, а по лицу пробежала тень. Я ничего не ответила. Неподалеку от нас раздались чьи-то четкие шаги, а затем из-за угла показался мой начальник. «Вот засада, как же он не вовремя!» – выругалась я про себя. «Что он подумает, что принц был у меня?» «Лэр Рейнольдс», – поприветствовал он главу безопасности энергичным кивком наряду с представлением ноги и прогомыхал. «Младший дозорный Кёртис, вам следует немедленно явиться в дозорный пункт». «Слушаюсь, лэр Эвердин». Мой голос прозвучал на удивление четко и твердо. Я бросила на Тейлора беглый взгляд, склонила голову в знак прощания и устремилась к лестнице. Не прошло и 2 минут, как моя нога ступила в дозорный пункт. Там не оказалось никого, помимо начальника 4-й смены Грона Юдженса. «Левое крыло», – скомандовал он при виде меня. Получив распоряжение, я бросилась на склад за метлой и вскоре вместе с другими девушками патрулировала обозначенный начальником смены участок границы. Тем временем, как мы облетали близлежащие к стене земли, проверяя, не прорвался ли на них противник, боевые маги заняли боевые позиции и отражали атаки шатринцев. Если, конечно, обстрел единичными фаерболами, шарами изо льда и мелкими камнями можно было назвать серьезной атакой. Пусть двери и окна сотрясались от редких ударов, нападение соседей напоминало хулиганскую выходку. Казалось, шатринцы просто развлекались, а сама мысль, что они подняли нас среди ночи и заставили одних носиться на метлах, а других по лабиринту из камня, доставляла им огромное удовольствие. Самих же шатринцев нигде не было видно. Густые заросли, подходившие к самой стене, скрывали их ото всех. Тем временем, как на нашей стороне, ситуация разительно отличалась. В километре от границы нельзя было встретить ни одного деревца, ни одного кустика. Земли просматривались идеально. Вдобавок, территории от нападения противника охранялись глубоким рвом с водой. Прорваться сюда было нелегким делом. Но без нашей помощи боевым магам приходилось бы трудно. Именно за способность летать и быстро осматривать местность стражники нанимали ведьм. Около часа шатринцы щекотали нам нервы, после чего все стихло. Мы получили команду снижаться и возвращаться к себе. Несмотря на усталость и ломоту в теле, желание поскорее лечь в кровать и забыться сном, я радовалась выпавшей возможности принять непосредственное участие в военных действиях. Хоть ничего серьезного не случилось, и ночная тревога походила на учебную, в какой-то мере я прошла боевое крещение и теперь гордилась собой. Перекинувшись парой слов с дежурившей Генриеттой, я пожелала ей удачной смены, сдала на склад метлу и со спокойной душой направилась к себе. До двери оставались считанные шаги, когда кто-то внезапно приобнял меня за плечи. Я резко остановилась и замерла. Ледяная капелька пота потекла по спине. За нападением шатринцев я совсем позабыла о ночном инциденте. Попытавшись взять страх под контроль, в полоборота повернула голову и увидела самодовольную рожу Алекса. В тот же миг у меня зачесались руки от желания стереть с его лица белозубую ухмылку. «Привет, красавица!» – проворковал Кросби и улыбнулся еще шире. «Что ты здесь делаешь?» – требовательно спросила я, как только перевела дыхание. «Если мне не изменяет память, твоя комната на втором этаже». Я попробовала сбросить с плеча его ладонь, но Алекс еще сильнее прижал меня к себе и промурлыкал, словно кот. Увидел тебя, не удержался и пошел следом. Внезапно в голове вспыхнула мысль, что если ко мне в комнату пытался пробраться Кросби, но уже в следующий миг отмела ее. Алекс был огневиком, а там действовал воздушник. «Заняться больше нечем», – шикнула на него и все-таки выкрутилась из цепких объятий. «Не хочешь пригласить меня в гости или, может, заглянуть? Глянешь ко мне, думаю, массаж тебе», – зашептал он мне на ухо, но внезапно осекся и напрягся. Я проследила за его взглядом и заметила в дальнем конце коридора Рэйчел. Расстояние между нами сокращалось с невероятной скоростью. Она неслась ураганом. Ее руки были сжаты в кулаки, подбородок слегка выпечен, глаза сужены. Блондинка явно руководила ярость. Меня бросило в жар. Что сейчас будет? Подлетев к нам, Салливан со всего размаху влепил Алексу пощечину. «За что?» – недоуменно спросил он, потирая ушибленное место. «Как ты посмел связаться с этой? С этой?» – вопила она, краснея с ног до головы. «Ни кожи, ни рожи. Что вы все в ней нашли?» «Какое тебе дело? Что и в ком я нашел? Сама меня бросила. Зачем теперь претензии предъявляешь?» «Но мы же только недавно расстались», – возмутилась блондинка. «И что теперь? Предлагаешь мне год носить по тебе траур и жить монахом? Ты, как я заметил, не очень-то переживаешь». Рэйчел не дала ему договорить, бросилась на шею и накрыла его губы своими, будто заявляла: «Не тронь, он мой». Алекс мгновенно сжал Салливан в объятиях и страстно принялся ее целовать. Казалось, он был рад предпринятому блондинкой шагу к примирению. Я почувствовала себя третьей лишней и решила, что сейчас самое время скрыться в комнате. Но не успела сделать и трех шагов, как тишину взорвала громкая пощечина и возглас Рэйчел. «Не трогай меня! Вообще-то мы расстались!» «О, маги, за что мне это?» – взревел Алекс. «Кто-нибудь может сказать, что на уме у этой девицы?» Меня душил смех, однако громко расхохотаться я позволила себе только, когда закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Выражение «сам негам и другим не дам» сейчас идеально описывало поведение блондинки. «Эх, Рэйчел, на двух стульях тебе все равно не усидеть». Едва смех сошел на нет, я наложила на замок запирающее заклинание. Повесила ключ на шею, стянула обувь, упала прямо в одежде на покрывало и забылась крепким сном. Следующие три дня прошли без значимых событий. Тейлор больше не появлялся. Вместо него по вечерам приходила Алма, которая наутро бесследно исчезала. И вопрос, каким образом, волновал меня все больше. Вторая тренировка прошла лучше предыдущей в моральном плане. После столкновения с Рэйчел Алекс держался со мной сдержанно. Он сухо указывал на ошибки, показывал приемы. И что самое удивительное, Кросби ни разу не попытался даже поддеть меня. Словно весь запас его глупых шуточек исчерпался на первом занятии. Поэтому и соглядатаев почти не было. Но как надолго хватит Алекса? Тем не менее, даже холодность Кросби не спасала меня от синяков и ссадин, которые являлись неизбежным результатом тренировки. И если бы не проявленная принцем забота, мой вид был бы жалок. Мазь от императорского целителя оказалась столь действенной, что наутро от царапин и порезов не оставалось и следа. А вот зелья я не принимала. Слишком свежи были в памяти события той ночи, когда кто-то пытался пробраться ко мне в комнату. По прошествии двух дежурств я осознала, что ночные смены мне больше по душе. Провожать закат, взмывать в звездное небо и встречать рассвет доставляло мне невероятное удовольствие. Да и свободного времени после них оставалось немерено. Вот и сейчас, несмотря на отработанные 12 часов и хорошо ощутимую усталость, я решила не идти спать, а немного разнообразить досуг. День должен был выдаться великолепным, даже сказочным. На небе ни тучки, солнце с каждым часом пригревало сильней и провести его в кровати мне казалось чем-то неправильным, но на пути к осуществлению задумки имелась большая преграда – Лэр Эвердин. Мне долго не хватало смелости постучать к нему в кабинет, однако я переборола страх и вскоре оказалась у стола начальника. Хоть смена закончилась, он не торопился покидать рабочее место. До моего прихода мужчина явно занимался изучением каких-то старых бумаг. Об этом говорили увеличительное стекло, записная книга и сделанные в ней пометки. «Лэр Эвердин, разрешите обратиться?» Голос выдал робость. Уголки его губ скривились в едва заметной улыбке. Выждав паузу, он снисходительно произнес. «Разрешаю. На складе есть старая метла, которую, кажется, собираются списать. Можно взять ее на пару часов?» «Зачем?» – мужчина подозрительно нахмурился. «Я хотела бы слетать на озеро, что неподалеку от границы, и искупаться. Пешком мне туда не добраться и за полдня», – смущенно пояснила я. «Вы говорите о той, что с парой прутьев и еще деревянным древком?» Теперь Лэр Эвердин открыто улыбался, а глаза и вовсе смеялись. «Да. Можете взять, только доложите караульному, что собираетесь покинуть крепость и заполните полагающиеся документы для пропуска. По прибытии также отчитайтесь ему, чтобы мы знали, где вас искать в случае надобности». Уже привычным командным голосом отдал он указание. «Спасибо, Лэр Эвердин. Хорошего отдыха, младший дозорный Кертис», – пожелал начальник и уставился в бумаге, потеряв ко мне интерес. За время беседы он ни разу не попытался закрыть их от меня, словно не боялся, что я могу узнать некие секретные сведения, и передать принцу, тем не менее, пожелтевшие листы представляли большую ценность для Лэра Эвердина, раз он выложил за них немалую сумму. Вряд ли в том кошельке были медики и серебряники. Следовало забыть о послушном разговоре, только он не выходил у меня из головы. Однако пробираться в кабинет к начальнику и копаться в документах я не собиралась. Все тайное всегда становится явным. Главное – запастись терпением. В коридор я вышла в прекрасном расположении духа. Закрыв с довольной улыбкой дверь и резко развернувшись, едва не столкнулась с расфуфыренной Рэйчел, которая держала в руках поднос с дымящимся фарфоровым чайничком и двумя чашками. Хоть бывшей одногруппнице было не свойственно кому-то прислуживать, я намеревалась без лишних вопросов обойти ее и направиться по делам. Однако все решил случай, вернее, Лэр Лонаган. «Младший дозорный Салливан, что вы здесь делаете?» – гаркнул он со всей мочи, отчего мое сердце зашлось в частом стуке. «Похоже, вопреки собственному желанию, мне в очередной раз предстояло стать свидетельницей отчитывания блондинистой кобры». «Несу чай», – промямлила перепуганная Рэйчел. Судя по ее виноватому виду, она что-то натворила. «Кстати, а почему она не на дежурстве? Я же сдала ей смену четверть часа назад, и я приказала сделать это не вам, а вашей напарнице Деливан. Одной и другой объявляю выговор в качестве наказания дополнительное дежурство. А если вы немедленно не приступите к своим прямым обязанностям, выскочите отсюда как пробка. Отдайте поднос собрату по метле и вон с моих глаз». Салливан фыркнула, одарила меня убийственным взглядом, после чего буквально всучила мне свою драгоценную ношу и, всхлипывая, бегом бросилась прочь. Кажется, я влипла только во что. Насколько сильно я поняла, стоило начальнику третьей смены произнести: «Младший дозорный Кертис, отнесите Лэру Рейнольдсу и его гостье чай». Этот приказ прозвучал, как гром посреди ясного неба. «Я?» – воскликнула от изумления. «Разве здесь есть еще кто-то по фамилии Кертис?» – прорычал он. «Нет, Лэр». «Тогда берите и несите», – раздраженно бросил мужчина и указал на дверь главы безопасности. «Пусть Лэр Лонаган не являлся моим непосредственным начальником, а слушаться его приказа я не могла. Да и вспыхнувший интерес гостя Тейлора мне не позволил бы этого».